Глава вторая. Девушка сжалась, загнанная в угол. Умоляюще посмотрела на меня, но, не получив снисхождения, закрыла глаза и глубоко вдохнула. «Я... Пожалуйста, не надо!» Взмолилась она и бросилась к моим ногам, но я поймал ее за плечи и заставил стоять на месте. Убрал руки от леди, на которых сверкнуло несколько сине-зеленых чешуек. Она заметила это и стала белой, как простыня. Испуганный взгляд встретился с моим стальным, и девушка заговорила. «Я была вашей любовницей, ваша светлость, и надеялась, что вы сделаете меня своей женой, герцогиней. Но вы не собирались жениться, а мое время шло. Мне нужно было найти хорошую партию, и... Жозеф был отличным вариантом. Сын главы городской стражи, из благородного рода, с хорошим состоянием, молодой, красивый и влюбленный в меня». «Тогда почему ты не сказала мне о том, что хочешь выйти замуж за Жозефа? У нас была договоренность, что если ты захочешь уйти и создать семью, то я не буду тебя держать. Ты же знаешь, что я никогда никого не держал и даже помогал своим бывшим любовницам удачно выйти замуж». «Что?» — осипшим голосом спросил Жозеф, с недоверием посмотрев на свою возлюбленную. «Зульвия, ты говорила мне, что герцог не отпускает тебя, что он заставляет быть с ним, угрожая и запугивая тебя. Мы же поэтому и хотели тайно обвенчаться. Я и сейчас молчал, понимая, что единственный шанс спасти тебя — это выкрасть и жениться первым на тебе, а потом сбежать, если потребуется». «Жозеф», — прошипела леди, с раздражением посмотрев на бедного парня. «Какой же ты глупый! А что я еще могла тебе сказать? Я медлила, потому что был еще шанс, что герцог все же пожелает жениться. Но и тебя отпустить не могла, поэтому и говорила с тобой о тайном венчании. Но этого бы не произошло. Когда я поняла бы, что шансов стать герцогиней нет, то мы бы нормально поженились». Парень качнулся и оперся о стол, что стоял позади. «Вот мы все и выяснили», — заключил я, отворачиваясь. «Стража!» «Ваша светлость, вы обещали снисхождение!» — завопила Зульвия. «Да, если будут девочки от господина Урвила, то я не разозлюсь за неисполнение моего приказа дать наследника своему мужу и не накажу тебя», — ответила, не оборачиваясь, и вышел из шляпной лавки, не слушая рыданий и завываний леди. Отдал распоряжение стражникам, кого и куда отвезти, и отправился к главе городской стражи. Мне предстоял нелегкий разговор о его сыне. Жаль парнишку. Поэтому и хотел все рассказать сам, попросив его о смягчении наказания Жозефа. Его жизнь уже жестоко наказала. А вот Зульви еще легко отделалась. Ее будущий муж действительно уже старик и не способен на продолжение своего рода. Но ей сейчас об этом не нужно знать, пусть понервничает. Господин Урвилл, конечно, попьет ее кровушку. Уж больно противный человечек. Но я все же попрошу его в знак благодарности за молодую, красивую и при этом соответствующую его статусу жену. Непонятно, зачем ему она вообще. Видимо, для еще большего статуса. Как можно дольше не давать знать Зульве о том, что ей не предстоит греть постель ее мужу. Пусть хотя бы месяц после замужества будет думать, что ей это предстоит, и рвет на себе волосы, а противный старикашка просто медлит. Разговор с Эдилом вышел недолгим, но напряженным. Глава городской стражи был в ярости. Если бы не моя просьба о смягчении наказания Жозефу, то парню пришлось бы тяжело. Понижение в должности, отлучение от семейного состояния, назначение на самую грязную и низкую работу и много еще всего, что превратило бы его жизнь в ближайшие несколько лет в бездну. Но договорились на понижение и отработку на грязной работе на год. Ему этого хватит. В замок я прибыл в паршивом настроении. А когда управляющий узнал о том, что Зульвия больше не подходит на роль моей будущей жены и другой кандидатки у меня нет, то запричитал, заволновался так, что пришлось выдавать ему успокаивающую настойку. И когда пришло оповещение о новом прорыве нечисти, я с облегчением выдохнул и сразу отправился к туманным горам на зачистку. Жители деревни Полуденная, которая находилась у подножья гор, где и появилась нечисть, по большей части покинули опасную зону сами, остальных вывели отряды стражей и начали зачистку нечисти. Я же прибыл в момент, когда почти все покинули опасную зону и сразу приступил с отрядами к уничтожению тварей, которых оказалось много. К сожалению, нескольких человек нечисть успела убить, еще несколько в тяжелом состоянии, но их выходят лекари. Твари напали со стороны леса, где рядом на поле было пятеро рабочих. Трое не успели убежать, но остальные сумели и подняли всю деревню. «Ваша светлость, деревни и прилегающие территории полностью чисты. 5 отрядов отправились в горы, 2 к жителям деревни, чтобы помочь им вернуться. Ранеными занимаются лекари. Остальные отряды проверяют отдаленные земли вплоть до соседних деревень», — отчитался глава стражников. «Хорошо», — ответил я, посмотрев на рубашку, что вся была в мертвой крови и слизи нечисти. «Где река или озеро, чтобы я мог ополоснуться?» «У реки жители. Думаю, вам будет некомфортно. Чуть дальше озера, но туда еще не добрался отряд для проверки. Может, в самой деревне? Там колодцы?» «Нет», — перебил стражника, не желая идти в деревню. «Я к озеру пойду. Сам там все и проверю как раз. Перенаправь отряды на горы». «Будет сделано, ваша светлость», — склонился в поклоне глава отрядов и, указав мне путь до озера, отправился отдавать новые распоряжения. Я больше не стал задерживаться и направился к месту, где я смогу привести себя в более-менее приличный вид. Отойдя подальше, чтобы меня не было видно, стянул с себя измазанную в слизи и крови рубашку. Больше не мог этого терпеть. Выбрасывать ее не стал. Все же стоило ополоснуть, и если эта гадость отмоется, то в ней и буду возвращаться. Все же лучше так, чем полуголым. Можно было и вовсе обернуться в дракона и улететь в замок, но сил было мало, не стоило тратить последние на это. Тем более, что где-то могли еще остаться твари, и на их уничтожение остатки магии и могут потребоваться. Ступая по разбитой копытами лошадей и колесами телег дороги, я думал про прорыв нечисти. Второй за сутки. Это немыслимо. Да, нечисть восставала всегда, но не так часто и не в таких количествах. Темная магия периодически поднимала тварей, однако это было чаще вблизи старых кладбищ или брошенных земель, где и было больше всего этой магии. Редко, когда нечисть появлялась в новых местах. Чаще твари попросту незаметно добирались до живых из таких мест. Порой нам удавалось отследить всплески темной магии и прибыть раньше, чем нечисть добиралась до жителей. Но последнее время происходят странности. Прорывы случаются все чаще и чаще, нечисти с каждым разом больше, а места, где они восстают, обычно не страдали от этой напасти. Все сводится к тому, что либо с магией что-то происходит, либо у нас завелся тайный некромант, который и поднимает тварей, напуская их на людей. Но зачем? Какую цель преследует преступник? Расследование еще ничего не дало. Если это все же некромант, то он виртуозно подтирает следы. Значит, нужно его выманить, заставить совершить ошибку и... «А-а-а!» — раздался крик совсем рядом, и я рефлекторно едва не запустил свое боевое заклинание в кричащего, но в последний момент сумел рассмотреть, что это была обычная девушка. Девушка, что летела на меня, и выставил руки, пытаясь ее поймать. Когда девица попала в мои руки и замолкла, я ее рассмотрел. Рассмотрел и на несколько секунд потерял дар речи. Девушка была практически голая. Ее тряпицы больше открывали, чем закрывали самые интересные места. Однако низ еще хоть как-то был прикрыт, а вот верх. Черная мокрая ткань только подчеркивала. Все подчеркивала. Почему она в таком виде? Почему здесь? И почему прыгнула на меня из кустов? Начал я и понял, что все мысли разлетелись при очередном взгляде на незнакомку. Разозлился, вспомнив, где мы и что на этих землях произошло. Быстро взяв себя в руки, строго спросил девицу. «Что вы здесь делаете?» «Убегаю», — прошептала она, глядя на меня широко распахнутыми глазами. На миг в них сверкнул ужас, и она, изменившись в лице, продолжила более громко и надрывисто. «Там что-то в озере!» «Оно погналось за мной. Я не знаю, что это. Не смогла рассмотреть». Девушка вновь переменилась в лице и побледнела, А я нахмурился, понимая, что могло за ней гнаться. Опустил ее на землю и, задвинув себе за спину, бросил проверяющее заклинание на место, откуда прибыла незнакомка. Ответ пришел моментально, и я призвал магию, а следом раздался хруст веток, и из кустов показались первые твари.